Он не мог остановиться, чтобы не попробовать выбесить хоть одного из гриффиндорской троицы, стоило им показаться на горизонте. А однажды все пошло наперекосяк, и началось это с урока Хагрида, с того полета на диком гиппогрифе, о котором он никогда не расскажет ни отцу, ни матери. Зато мог бы прекрасно поговорить об этом с Поттером, потому что он-то поймет. Драко тогда стало просто восхитительно легко. Оказалось, что он тоже может урвать себе кусочек свободы. Ради него он и в лабиринт поперся, а вовсе не ради славы, о которой знают только чемпионы. Ну и Грейнджерс Уизли. Видимо, он все же только наполовину Малфой, а на другую половину – Блэк. Вот только этому отец точно не обрадуется. Будь он полностью Блэк, то, может быть, и попробовал бы охмурить Грейнджер, потому что это – вызов. Но он все-таки Малфой, а поэтому просто не хотел. А может, она ему не настолько нравилась. Для несерьезного она точно не годится, а для чего-то серьезного. Он представил мать с отцом, а потом попробовал представить также себя с Грейнджер, принимающими гостей в парадном зале особняка, и едва сдержал хохот, потому что это не шло вообще ни в какие ворота. Такая, как она, никогда не сможет быть куклой на веревочках, марионетка, так, кажется, их называют. А иного в доме Малфоев ей не уготовано. Это он, Драко, может так жить и будет так жить, потому что так он был рожден. Иногда пощекотать нервы, по настроению, по такая части своей натуры, он теперь умеет. Но жить в таком режиме, увольте. Максимум, что он хотел бы предложить Грейнджер, это вассалитет. Прикрытие, взаимовыгодные отношения, то есть дружбу, как это понимает он сам. Интересно, как она понимает дружбу. А ведь он никогда не узнает, если не спросит. Значит, он это сделает, и плевать, что это не по-слизерински. Нарцисса не писала сыну не случайно. Она еще надеялась хоть немного образумить супруга. Она посвятила немало времени, чтобы встретиться с Дагвортами, собрать все сведения о предполагаемой невестке, даже пообщалась со Скитерой, Моргана. Посетила дом семейства Грейнджеров в Макгловском Лондоне, то есть окрестности дома, конечно. Но на родителей Макглов посмотрела. В результате в ее досье на мисс Грейнджер появилось немало интересного, вот только самого главного она не нашла. Причин того, что девчонка действительно такая сильная и способная волшебница. Самое старшее поколение предков так и оставалось неизвестной величиной. И в этом что-то было. А ведь потенциал девчонки может еще подрасти, до совершеннолетия это очень даже возможно. Другой вопрос, нужна ли ей такая бунтарка в доме, в том, что Грейнджер именно такова, леди Малфой не имела больше никаких сомнений, и ей совершенно не улыбалось то, что ее сына попытаются загнать под каблук, а Грейнджер все время будет пытаться. Она, мать, такого точно не позволит, отравит или проклянет как минимум, и потом всю жизнь скрывать. Нет уж, обойдется. А не разыграть ли одну зацепочку, ведь самой Грейнджер, кажется, нравится Северус Снейп. Хоть нарцисса определила это по некоторым недомолвкам и наблюдениям, а не по чьим-то признаниям, она была склонна доверять собственным глазам куда больше, чем чьим-либо словам. Девчонка слишком умна, чтобы интересоваться своими сверстниками, да и старше них. А что, если вечером, когда муж вернулся после каких-то дел весьма довольным, она завела разговор как раз об этом? «Северус, значит, ты уверена?» Люциус задумался. «А что, в принципе тоже неплохо. Я бы предпочла этот союз тому, чтобы вводить ее в семью как невесту Драко. Для тебя любая невеста нашего сына будет недостойной, разумеется. Но с Грейнджер я вряд ли буду сдерживаться дорогой». Люциус задумчиво посмотрел на барельеф, потом перевел взгляд на любимую коллекцию фарфора и содрогнулся. Он давно собрал досье на Гермиону Грейнджер и мог представить, во что все это может вылиться. Да, Грейнджер, несмотря на дружбу с Поттером, далека от того, чтобы иметь возможность влиять на общественное мнение, с ее-то происхождением, и пожаловаться на свекровь не сможет, некому, а значит, останавливать нарциссу, если что, придется ему самому, или в компании с Драко. Мда, может, действительно оставить пока эту мысль, но как же хочется прибрать к рукам перспективную ведьму. Так что если девчонка действительно влюблена в Северуса, это им на руку. Может быть, потому что договориться с самим Северусом, да насчет его личной жизни. Люциус Малфой представил, как начинает уговаривать с ней поухаживать за Грейнджер, и понял, что лучше придумать что-то другое. В любом случае, разве только этим займется дорогая жена, и все-таки с сыном тоже что-то придется решать. Но кровь, где найти девушку из хорошей семьи, которая не была бы нам родней, на континенте, в Штатах, в Австралии. Для тебя даже кенгуру будет лучше, чем Гринджер», — усмехнулся супруг. «Фи, кенгуру, говорят, плохо дрессируются», — холодно усмехнулась нарцисса. «Но некоторая правда в твоих словах есть». Люциус невольно посочувствовал своей будущей невестке. «Бедный Драко», — в малую гостиную вошел Сириус Блэк, уже неделю гостившие у кузины в ожидании крестника и даже доличины. «А со Снипом вы точно обломаетесь, это я вам говорю. Кстати», — повернулся Люциус, — «вот с кого надо начинать-то». «Действительно, дорогой». Когда чета Малфоев с подозрительно безмятежным выражением лиц повернулась к нему, Блэк попятился, но было поздно. «Да, женить Сириуса Блэка просто так нельзя, кто бы в этом сомневался. Но если за дело берется не одна его кузина, а две, яростная Беллатрикс, да бросьте». Будучи урожденной Блэк поддерживать темного лорда, а потом войти в его ближний круг и стать пугалом для нечистокровных куда как проще, чем разорвать все связи и сбежать с маглорожденным, да еще и всем назло выйти за него замуж, и тем более родить ребенка и жить себе, словно ничего не случилось. Андромеда Тонкс тем не менее оставалась урожденной Блэк, со всеми вытекающими, и тоже беспокоилась за семью. У поумневшего, но все еще глупого кузена, не было шансов. «Мне надо с тобой поговорить, это серьезно. Сегодня после обеда возле картины с горбатой ведьмой». «ДМ», Гермиона шепотом прочитала неизвестно как попавшую в ее конспект по трансфигурации записку. «Малфой», нахмурился Гарри, «я иду с тобой, это не обсуждается». «Под мантией, а, хорошо, что ты об этом подумала. Значит, ты не против? Это еще с чего бы?» — изумилась Гермиона. «Ты вообще здоров? А ну-ка посмотри на меня». Благодаря старшей подруге она была довольно неплохо посвящена в некоторые вопросы, так что ревность лучшего друга распознать сумела. Но почему? Гарри вроде бы никогда не пытался за ней ухаживать, как это обычно бывает. Хотя, что бы посоветовала Флёр? Наверное, быть осторожной, если она не хочет оттолкнуть от себя Гарри. А она хочет. Она попробовала представить, что они поссорятся, и поняла, однозначно, нет. «Я вижу, что ты злишься, но не понимаю, на что», — нахмурилась она, хоть и сдали притворство. «Я иду на какой-то разговор с Малфоем вместе с тобой. Что тебя не устраивает?» Гарри замялся. Вот как сказать о том, что едва увидел записку и понял, от кого она, был готов пойти и закопать ее автора в теплицах мадам Спраут, а еще лучше за теплицами. Он невольно улыбнулся. «Ну вот», — подхватила Гермиона, совершенно неправильно растолковав его улыбку. «Расслабься уже. Почему-то мне кажется, твоя голова не будет лишней». Собственно, так и оказалось, и мисс Гринджер по праву могла бы собой гордиться. Драко совершенно спокойно отреагировал на появление Гарри, который не смог усидеть под своей мантией, стоило только озвучить проблему. Поначалу они едва не подрались, только реакция Гермионы и мощная агуаменти смогли отрезвить обоих. Разговор не сразу вошел в конструктивное русло, но все же у них получилось. Чего это стоило самой Гермионе, она могла и очень хотела рассказать только одному человеку, Флёр, но та, увы, была далеко. Зато у них имелись протеевы блокноты, которые они сами зачаровали друг на дружку. Так что Гермиона, пока писала подруге, кое-что поняла сама, причем довольно многое. Малфоя было жалко. Гарри сам удивился этому, когда они уже вдвоем вечером обсуждали этот разговор. «Между прочим, тебе это тоже предстоит, вот только тебя некому заставить», — заметила Гермиона. «Ну ты что, я, умеешь ты обрадовать», — растерялся Гарри. «Вот только я не чистокровный, и таких заморочек у меня нет. Но ты, наследник, и должен понимать, что будущее рода зависит от тебя». «Какого рода, Гермиона?» «Вот он, весь род», — Гарри хлопнул себя руками по бедрам. «Весь, понимаешь, и что, уточни у Малфоя сам», — устало вздохнула та. «И еще в Гринготтсе, кажется, у тебя там не только деньги, верно? Я не хочу тебе ничего доказывать, но уверена, у каждого человека должны быть свои корни, те, которыми он мог бы гордиться, те, на которые опираться будет не только он, но и его потомки. Ты что, ты когда успела набраться этого? От кого? Гарри, почитай учебник биологии старшей школы, что ли? Ты вроде уже не тот, что был на первом и втором курсах, чтобы тебе все растолковывать». Почему-то именно сейчас Гермиона почувствовала себя тем самым другом и только другом. И вот как ей относиться к внезапной и странной ревности Гарри? Почему стоит ей заговорить с Драко, как тот готов закипеть? Вроде и понятно, С чего, но с какой стати-то? Ох уж эти мальчишки, ты обиделась? Но на что, знаешь, Гарри, разберись сначала в себе и пойми, что тебе вообще надо, а потом уже мне претензии предъявляй. Претензии, тебе, когда это было? Но Гермиона уже поднималась по лестнице в спальню девочек. Общаться с Малфоем после всего высказанного оказалось на удивление легко и даже интересно. Правда, удобнее всего оказалось это делать не вместе с Гарри, а по отдельности. К счастью, тот хотя бы фыркать перестал, заставая их за разговорами. Но что странно, присоединялся довольно редко, хотя против никто не был. Гермиона же открывался новый, совершенно незнакомый кусочек мира. Понимаешь, Грингер, Малфой был грустным и серьезным. Я как-то сдуру предложил, чтобы родители обзавелись еще ребенком. На самом деле расти одному, не самое лучшее, что может быть с ребенком. Я недавно стала старшей сестрой, так что догадываюсь. Братика, правда, толком еще не видела, мы же тут весь год. Но мои родители и работой были заняты неплохо. А вот тебе с этим, кажется, не особо повезло. Я бы не сказал, что у отца много свободного времени, но на тебя хватает. Хватило бы и на двух меня, признался Драко. Дело не в этом. Ни мать, ни ее сестры не могут родить больше одного здорового ребенка. Вот как, Гермиона насторожилась. А почему, ты знаешь, если это проклятие, то можно же, наверное, как-то снять. Насколько я знаю, проклятие с моей матери снимал зельями Снейп, иначе я бы вообще не родился. О, а остальные? Чистота крови навек, слышала, читала, девиз Блэков, и что, погоди, это вырождение, что ли, так проявляется, из-за близкородственных браков? Гермиона прикусила губу, и Драко, кажется, понял, почему Поттер так хотел начистить ему, ГМ, лицо, красивое. Погоди, Драко, кажется, я придумала, вот только не знаю, пойдут ли они на это, скорее всего, ты не слышала о суррогатном материнстве, но у Макглав это уже возможно. Я тебе расскажу, ты сам решишь, говорить ли родителям. Или давай я соберу информацию, ты прочитаешь, а потом спросишь, если что-то будет непонятно. Только ты не сказал, твои родители правда хотели бы иметь еще ребенка? Конечно, Драко нисколько не сомневался в этом. Я когда первый раз об этом заговорил, из них обоих как будто весь воздух выпустили. Тогда нужна им помощь, загорелась Гермиона. Грингер, если у тебя получится, я твой вечный должник, провозгласил Драко. У нас получится, Малфой, у нас. Быстрее бы уже закончить эту учебу. Кажется, ей уже не терпелось взяться за новое, такое важное и вообще хорошее дело. Это ведь не только у вас такая проблема, я правильно думаю, наверное. Представляешь, она прищурилась, глядя мимо него, словно что-то рассматривая вдали, направление колдомедицины, которое сделает возможным иметь столько здоровых детей, сколько захотят родители, семья. Я бы там поработала. У Драко что-то ёкнуло внутри. Это же будет прорыв. Если все удастся, Мерлин. Дух захватывает от таких перспектив. Грингер, ты не поверишь, но я бы тоже. Проспонсировал? Нет, отец пусть спонсирует. Поработал. Без зелий там точно будет не обойтись, верно? Думаю, там много без чего не обойтись. Нужна большая команда. Да, это не мантии для дементоров, улыбнулся Драко. Так и мы уже не третьекурсники. Пора заняться чем-нибудь серьезным. Глава 39. Личная жизнь Гермионы Грингер, и не только. Примечание. Уважаемые поклонники Джина, предупреждаю о двух гитных главах, это и следующий. Все-таки личную жизнь героев надо разрулить. Ну и потом, мне кажется, три главы гита на сотню Джина это все-таки допустимая концентрация. Да и возраст подошел, гормон накатил. Так что личной жизнью заняться придется в любом случае. Крепитесь. И, да, чуть не забыла. Это, сотая глава с начала трилогии. Юбилейная. Какой же все-таки муторный процесс это взросление, думала Гермиона, направляясь в кабинет продвинутого зельеварения. Но все-таки я первая, кто на четвертом курсе получил сюда доступ. Хотя, может быть, дело не во мне, точнее, не только во мне, может быть, профессор Снейп считает меня особенной. Эта мысль вроде бы слегка умаляла ее достоинства и способности, но грела душу куда больше. Повезло Флёр, предмет ее воздыхания оказался старым чучи-чудаком только поначалу, за кошмарной внешностью отставного Аврора скрывался весьма симпатичный и совсем не такой старый мужчина. Барти Крауч-младший теперь постоянно был подле мисс Делакур, когда не следил за лечением отца в Женевской магической клинике и сам не проходил курс лечения, точнее, восстанавливался после всех перипетий, едва не погубивших его самого. На родину, судя по тому, что писала Флёр, он не собирался. Семья Флёр не была в восторге, но и препятствовать счастью дочери никто не хотел. Жениха просветили едва ли не до косточек, сняв заодно пару проклятий, проверили в деле, оценили способности к языкам и неплохой уровень знания и, наконец, признали годным. Гермиона была рада за подругу, но ей самой, похоже, точно ничего не светило. Хотя сегодня вечером, если вдруг с ней будет один, душа свернулась в плотный клубочек, стоило ей увидеть гостью профессора. А нет, что она могла иметь против Риты Скитер? Она так много для нее сделала. И не только для нее, то, как Скитер относится к Снейпу, для Гермионы секретом не было, она хорошо помнила первую встречу с ней. Сама же и помогла ей тогда, в дом втащила, чаем напоила, успокаивала, как могла. Интересно, сейчас она поступила бы так же? Гермионе хотелось бы ответить, что да, но уверена она не была. Тогда Снейп был просто профессор Снейп, а теперь все почему-то так непросто. «Дорогая, у тебя неприятности?» — улыбнулась ей Рита, изображая понимание. Гермионе захотелось опрокинуть на нее ближайший котел. Или нет, лучше на себя, и пусть ее потом долго лечит. Интересно, профессор будет тогда варить для нее свои лучшие зелья? Маленькая рациональная девочка внутри подняла голову, громко цыкнула зубом и сплюнула от души. И, кажется, попала. А еще успела сказать своей взрослеющей версии что-то вроде: «Значит, когда вырасту, я буду вот такой дурындой. Мама, роди меня обратно, а если не получится, лучше прикопайте». Гермиона зажмурилась, перевела дух и изо всех сил постаралась мило улыбнуться. Зубы сжались сами. «Если тебе не нужна помощь, не надо ничего говорить, дорогая. И улыбаться, если не хочется, вовсе не обязательно. Спасибо, Рита. Мне уже полегчало, но было бы еще лучше, если бы тебя тут и вовсе не было», — подумала Гермиона, опустив глаза. «Снейп, сильный ли элемент, вдруг и ее научил, лучше перестраховаться. Я вообще-то к тебе и по поводу твоих родственников». «Да, и что там еще такого интересного?» На самом деле Гермионе было любопытно, что еще можно было накопать и зачем Скитер этим занимается, тоже, но следующая фраза сразила ее наповал. «Гринджеры, эксперимент тайного отдела, точнее, одного из его представителей». «Что, как?» «Полагаю, это означает, что эксперимент частный». «Может быть, мисс Гринджер предпочтет разговор тет-а-тет?» — негромко спросил Снейп. «Я могу вас оставить ненадолго». «Нет-нет, что вы, если вы не против, конечно. Тогда с вашего позволения, дамы, я займусь своими делами. Полагаю, основное я уже слышал, так что мне не грозит уронить в котел не то, что нужно, из-за очередной сенсации». Дамы дружно фыркнули, а Снейп встал, отошел к лабораторному столу и принялся разбирать какие-то травы. «Так вы пришли ко мне?» — наконец дошло до Гермионы. «Конечно, но разве стоило, чтобы нас кто-нибудь увидел вместе?» «Нет, нет, безусловно. Единственное, о чем бы я хотел узнать, это каким образом удалось выйти на эту интереснейшую информацию», — вставил Снейп, сосредоточенно отмеряя в котел капли из какой-то мензурки. Из котла поднялся пар, окутав его почти целиком и придав воздуху странный запах хвои и копченостей. Снейп нахмурился и добавил еще каплю. Запах исчез. «Позвольте даме иметь свои секреты», — кокетливо ответила Рита. «Да, в архивах есть все данные о скрибах и их потомках до седьмого колена. Это горы макулатуры, но именно в них завалялся вот этот скромный листочек, принадлежащий мистеру Брауну. Все равно его настоящей фамилии уже никто не вспомнит, даже его супруга. Но по всем данным и по почерку этот тот самый сотрудник, который старательно сводил родителей нашей Гермионы. То есть он был в курсе о моих дедушке и бабушке? И что теперь?» «К счастью, ничего. Не волнуйся, дорогая, ты не под наблюдением тайного отдела, а тебе там никто не знает. Это был не единственный его частный эксперимент. Мистер Браун увлекался селекцией не только людей, его больше всего интересовали волшебные существа, так что в отделе это, мягко говоря, не приветствовалось, и он уволился, перед этим тщательно ликвидировав все, кроме этого листочка». Рита кивнула на буроватый пергамент в чуть подрагивающих пальцах Гермионы. «Мистер Браун продолжал свои эксперименты в собственном доме, точнее, в пристрое, пока не доэкспериментировался до создания то ли чудовища, то ли настоящего демона. Его убили, съели. После чего новорожденный монстр разнес весь пристрой, а поскольку он еще и пламя выдыхал, то спастись удалось немногим и только тем, кто был в соседнем доме. Монстр тоже сгорел, так что никаких документов, в смысле, записей или колдографий, не осталось. Несчастная супруга, с которой мне довелось пообщаться, до сих пор наблюдается в Мунго. Несмотря на неоднократные обливейты, бедняжка вполне адекватная и прекрасная собеседница, когда не визжит от страха. Впрочем, благодаря Северусу, ну и тому, что я ее нашла, ей теперь намного, намного легче. Кстати, вот и выражение ее искренней благодарности. Скитер поманила с ней по пальцам и достала тугой увесистый мешочек и звякнула им о столешницу, всем своим видом словно говоря, кто молодец, я молодец. Трудно было не согласиться. Гермиона, а что у тебя с Малфоем? Спросила Рита полушепотом, когда с ней подошел убрать кошель. С Малфоем, удивилась Гермиона. Ну, можно сказать, он с нами больше не враждует, а лично с тобой, а почему вы спрашиваете? Ответ, достойный внучки гоблина, улыбнулась Рита. Активизировались его родители, да не только Люциус, но и Нарцисса. Ей-то что надо, зачем, все тоже. Кажется, они готовы принять тебя в семью. Гермиона едва не взорвалась, но стоило ей подскочить на месте, как Снейп прикрикнул. Сидите тихо, Рита, если будут еще такие эмоции, я вас выставлю. Идите в другой кабинет и не портите мне эксперимент. Гермиона сдавленно пропищала извинения и сжала кулачки. Если Скитер завела разговор, значит, у нее есть, что предложить, или есть еще достаточно важные сведения. Сказать начистоту, до чего они договорились с Драко. Собственно, почему бы и нет. Мы нашли общий язык и решили, что никакой пары из нас не выйдет. Но появились некоторые общие идеи для исследований. Это довольно скользкая дорожка, Гермиона, Рита нахмурилась. Если вы собираетесь работать вместе, а ты еще не хочешь говорить, над чем именно, просто рано. Храни свои секреты на здоровье, дело не в этом. Вы будете общаться, а это вызовет определенные вопросы, ты же понимаешь. А если будете прятаться, тем более. Гермиона скрестила руки. Вот еще не хватало. Но Скитер права, и хорошо, что она обратила на это ее внимание. Как же сделать, чтобы они отстали? Могу только озвучить свой вариант, но не думаю, что вам он подойдет. Снейп бросил на котел стазис и подошел к ним. Может быть, это хотя бы натолкнет на хорошую мысль? Давай же, Северус. Вот как так может быть? Гермиона была сейчас так благодарна Скитер, но, когда она назвала профессора по имени, зубы сами собой едва не скрипнули. В свое время я смог предложить Малфоям то, что было им необходимо, в обмен на то, чтобы их опека оставалась чисто внешней. То есть, они не лезут в мои дела и не дают это делать другим, из их круга, конечно. Дамблдора какой-то там Малфой не остановит, это верно, хоть и жаль, подумала Скитер, но вслух спросила. И что ты им предложил, наследника? Рождение Драко прошло не без моего активного участия, в плане приготовления необходимых зелий, конечно. Что вы так таращитесь, мисс Гринджер? Вы вроде в курсе, что я уже тогда стал мастером. Сэр, Гермиона умоляюще сложила ладошки. Можно посмотреть те ваши записи? Пожалуйста, пожалуйста. Думаете повторить тот же номер? Не получится, Нарцисса после тяжелейших родов, кажется, поклялась, что больше никогда не согласится на ребенка. Переубедить ее вам не удастся, уверяю вас. Но они хотят, Драко говорил. Снейп только бровь изогнул, а вот Рита вцепилась в девчонку словно клещ, и не зря. Когда мисс Гринджер выложила наконец все без утайки, картина начала вырисовываться очень даже интересная, скандальная, но это действительно может помочь. Хорошо, я дам вам записи. С наскоку с таким не справиться, но начинать стоит уже сейчас, поддержала Рита. Не думаю, что это легкое и быстрое дело. Вам надо встретиться с надежным колдомедиком, я разведаю в Мунго, кто бы это мог быть. Может быть, мадам Помфри, у нее не та специализация, но посоветовать кого-нибудь она, наверное, сможет. Вот только мне одной кажется, что лучше все держать в тайне, пока нет реального положительного опыта. Вы правы, но я могу просто расспросить ее о том, как она училась. Прекрасная идея. Главное, еще с кем и у кого. Гермионе стало удивительно легко. Пока с ней обходил за записями, двумя темно-синими старыми макгловскими тетрадями, она увлеченно обсуждала свою идею с Ритой. Та все-таки прекрасно знала волшебный мир, а главное, отдельных его представительниц. Она полностью поддержала ее начинание, и именно благодаря ей у Гермионы начал вырисовываться более детальный план. Правда, первые пункты не изменились, изучить саму технологию и возможности применения ее в волшебном мире. Но во второй части, ох, как необходимо будет именно Рита. Нет, Гермиона ничуть не жалела, что обо всем рассказала. Получить поддержку не просто взрослых, но людей знающих, профессионалов, это дорогого стоило. Она возвращалась к себе, со счастливой улыбкой прижимая к груди тетради Снипа. Какие-то там волнения перед экзаменами ее уже совершенно не трогали. Перспективы, обрисованные Скитер, впечатляли, настораживали и вдохновляли. «Как странно, кажется, я больше совсем на нее не злюсь», — подумала Гермиона, но тут же к ней пришла еще одна мысль. «О, так вот это как бывает, вот что чувствуешь, когда происходит сублимация, неплохая вещь». Когда за мисс Грейнджер захлопнулась дверь, Северус Снейп почувствовал некоторое облегчение. «Жалко девочку», — непритворно вздохнула Рита. «Хорошая, это пройдет», — совершенно бесстрастно констатировал Снейп. «Хочешь, чтобы Грейнджер перестала быть хорошей?» Он поморщился. Рита давно понимала его не то что с полуслова, вообще без слов. И что это с ней сейчас? Не может же она ревновать его к девчонке-школьнице? Он молча смотрел на нее, пока та не сдалась. «Да знаю я, знаю, что ты имел в виду. Мне просто интересно, каково это, быть первой любовью красивой и весьма многообещающей ведьмы. Гарри к ней весьма неравнодушен. Ах, вот оно что. Может быть, ты знаешь, что сделать, чтобы это все прошло побыстрее? Тебе так не нравится быть предметом воздыханий прелестной девочки? Я не настолько самовлюблен. Неужели все-таки ревнует? Мерлин, бред какой. Клин клином вышибают, как известно. Так что если она действительно нравится Гарри, то просто поговори с ним. Я, и как ты себе это представляешь?» Рита оценивающе прищурилась. «Да, действительно, не очень. Как ухаживать за девушкой, ты вряд ли сможешь подсказать. Морепродукты и вино, не совсем то в их возрасте для начала. Но просто конфеты уже сгодятся. Хорошо, я посоветую Гарри подарить Грейнджер коробку конфет. Так он и подарит», — Рита хихикнула. «Сунет в руки и удерет». Северус улыбнулся, представив. «Да, кажется, это так не работает. Ты не поверишь, но я каждый раз вздрагиваю, когда Грейнджер приходит, опасаясь, что она решится на разговор, признание или что-то в этом духе. Потому что даже не представляю, что я ей скажу. Ну как же, я старый пожиратель и не знаю, что такое любовь. Ага, не знаю, а то она не в курсе. Хорошо, я поговорю с обоими, но тебе все равно придется расставить все точки над «и» самому. На точке меня, может быть, и хватит. Рита, ты лучшая. Может, выйдешь за меня? На мой островок нацелился. Снейп изменился в лице и, не успела она произнести и полслова, молча встал и вышел, так что Рите пришлось за ним бежать, что было сил. Вот же воистину язык, ее враг. Ведь знала, с кем имеет дело, но нет же. Северус, я пошутила. Снейп. Дверь его спальни захлопнулась прямо перед ее носом. Зараза. Рита сжала кулачки. Козел. Дверь распахнулась, и ее втянули внутрь, даже пискнуть не успела. «Еще скажешь мне такое, женщина», — прошипел любимый мужчина вполне себе угрожающе, но в глазах уже мелькали знакомые Рите чертики. «Ну ты что, мой язык не знаешь? ХММ, обновим знакомство, и островок ты еще не купила». Так, Северус лениво перебирал светлые локоны бедовой головки, пристроившейся на его плече. «С чего ты взял?» Рита повернулась, приподнялась на локте, насмешливо глядя прямо ему в глаза, и прикрылась одеялом. «Неужели, уже, ну надо же, где-то нам будет провести медовый месяц?» Она чмокнула его в кончик носа и мечтательно протянула. «И чтоб никого вокруг». В черных глазах мелькнула усмешка. «Месяц без лаборатории? ХМ, Рита, ты уверена, что он будет именно медовым?» Она рассмеялась. «Знаешь, а я бы попробовала без своих коллег, но блокноты и перья с собой точно возьму. Угу, а я, порт-ключ до своего дома, чтобы я тебя каждый раз оттуда вытаскивала, зачем тогда это все? Ладно, давай просто попробуем. Даже интересно, сколько мы протянем налегке. Может, пари? Последний день перед экзаменами должен был стать и последним посещением мисс Грейнджер лаборатории, так что профессор Снейп был особенно собран и сосредоточен. В глубине души он не мог не сочувствовать девочке, сам пережил подобное, да так, что уж точно не позавидуешь, а потому приготовился к разговору, однако совсем не тому, какого хотела бы она, но при всем при том ничуть не менее важному, и прежде всего для нее самой. Краем глаза он следил, чтобы оказаться на достаточном расстоянии, когда она закончит приборку своего стола, и, едва она повернулась к нему и шагнула с решимостью, достойной лучшего применения, он был наготове. «Мисс Грингер, присядьте», он жестом пригласил ее за столик в углу возле двери и попросил у домовика чаю. «У меня к вам серьезный разговор». Гермиона покраснела и едва не сбежала. Он был бы даже рад, но если бы все решилось так просто. Зато именно об этом никто ей не расскажет так, как он, некому. «Я знаю, что вы прекрасно успеваете по всем предметам. Какой или какие из них вы бы выделили как приоритетный?» «А». Гермиона распахнула глаза, вопрос оказался совершенно неожиданным, но помог ей почувствовать себя увереннее. «Ну, зельеварение, конечно, чары, руны, и без нумерологии не обойтись, астрономия. Я недавно только поняла, какие удивительные вещи открывает астрономия. Вы прилагаете все усилия, чтобы успевать везде и во всем, берете дополнительную литературу по всем направлениям, так?» Она кивнула. «Вы рискуете. Чем? Вашими способностями. Почему? Биографии магов читали? Универсалов помните? Перечислите их, Мерлин». «Ну да. И как вы оцениваете свои возможности стать волшебницей такого же ранга?» — спросил он и заметил, что Гермиона все-таки смутилась. «Кстати, как зельевар он был среднего уровня. И если вы действительно читали о его жизни, скажите, каким менталистом он был?» «Упс, ой, простите, кажется, это вообще не упоминалось. Вы поняли, о чем я? Вы хотите сказать, что универсалом быть невозможно, и надо что-то выбрать?» «Возможно, но чем больше областей, которыми занимается волшебник, тем больше его сила разбрасывается по ним, а магия противоречива. Но вы же, у меня в основе одно – зелье. Чары мне в свое время пришлось оставить. Но как же а ментальная магия? А защита? Последнее исключительно на бытовом уровне. Просто хотелось выжить, для зати этого достаточно. А менталистика помогает удерживать необходимый настрой во время приготовления зелий. Могу сказать одно, универсалы есть, но уровень их не поднимается выше среднего. Вы можете сами вывести эту корреляцию, мне кажется, это будет интересно и полезно для вас. Заодно и на наследственность посмотрите. Спасибо, сэр. Она явно озадачилась, и с ней почувствовал, как заработала ее голова. Определенно, этот блестящий ум еще покажет себя в Британии. Да, пожалуй, и не только. Вы должны осознать для себя необходимость выбора. Вы будете прекрасным универсалом, но если выберете собственное дело, специализацию, то у вас будут все шансы прославиться, а значит, стать независимой. Спасибо, профессор. Она подскочила, и вот тут-то он среагировать не успел. Его чмокнули в щеку, а в следующую секунду уже хлопнула дверь. Уф, кажется, я сделал, что мог, кроме того, чтобы увернуться. Шустрая девочка. Кажется, остается уповать только на Гарри, да поможет ему все. Гермиона летела в башню Гриффиндора, не заметив, что на выходе из кабинета едва не смела Гарри. Она решилась, и она это сделала. Но почему-то в голове были совсем другие подробности. В частности, ей снова хотелось пойти в библиотеку и зарыться в биографии магов, хотя она и понимала, что Снейп был прав, ей придется выбирать. Но ведь он смог достичь многого в нескольких направлениях. В нескольких, да не во всех, далеко не во всех. Вот Рон точно будет известным магом, по крайней мере в школе к нему уже бегают с заказами. Ага, а к ней и Гарри, дементоры летают. Летали, то есть. Но все-таки она напишет эссе, о котором сказал Снейп. Точно, она будет считать, что это ее летнее задание. Еще бы выйти на современные семьи. Ладно, Малфой ей все письмом сообщит, ну или расскажет. Надо только заранее зеркалами обменяться или блокноты зачаровать. О, надо будет еще про Поттеров узнать, ведь отец Гарри тоже был из старинного семейства. Это же и для самого Гарри важно, наверное, тем более что склонности и таланты могут наследоваться. Вот интересно, как и какие. Глава 40. Личная жизнь Гарри Поттера. 101 глава с начала этой эпопеи, она же последняя. Осталось только послесловие, и все, совсем-совсем все, благодарю всех, кто был со мной и моими героями. Гарри, едва не сбитый с ног Гермионой, только заглянул в кабинет, как увидел Северуса, задумчиво потирающего щеку. Картинка складывалась странная, вызывая еще более странное чувство внутри, но брат приветствовал его вполне радостно и даже, кажется, с облегчением. «Чем ты Гермиону так осчастливил?» «Я тоже хочу», — заявил Гарри, внимательно глядя на Северуса. «Вряд ли у тебя завалялись выкладки по зельям для сохранения беременности и снятия специфических женских проклятий». «Что, Гермиона? Кто?» Изо рта Гарри показались алые искорки. «Гарри, ты рехнулся?» Но мальчишка уже не слышал. Умчался, только дверь хлопнула. Северус резко выдохнул, поднялся и рванул за братом. Дракон в вечернем небе выглядел необыкновенно красиво, однако мощные взмахи крыльев, нервные движения черного на фоне заката силуэта вызвали у Северуса отнюдь неэстетическое наслаждение. Он изо всех сил поддерживал на треклятом Поттере чары отвлечения внимания. К счастью, в скорости тот направился в сторону запретного леса, так что из замка увидеть его стало почти невозможно. Раздумывать было некогда. И вот с открытой галереи вслед за драконом отправился в полет крупный ворон, а Снейп в очередной раз мысленно поблагодарил Гарри за идею полианиформного зелья, как они наконец назвали свое изобретение, и заодно себя, за то, что всегда предусмотрительно таскал в карманах дюжину вроде бы совершенно ненужных фиалов. Привычка со времен недоброй памяти лорда, конечно. Дракон ничего не соображал, хотелось только крушить и сжигать все подряд, но сумасшедшая скорость полета давала неожиданно ни с чем не сравнимое удовольствие, и съедала немало сил. Все-таки Гарри очень давно не прибегал к своей аниформе, настолько давно, что лететь становилось все тяжелее, и он начал медленно снижаться. Не успел он опуститься до верхушек деревьев, как откуда ни возьмись на него налетел ворон, нацелившийся ему прямо в правый глаз. Правда, птица быстро отвернула, даже не задев его, но дракон отдернул голову и, естественно, сменил направление полета. Хвост птицы он, правда, подпалил немного, но еще на один огненный залп, похоже, сил вовсе не осталось. Ворон с криком, достойным бывалого боцмана, спикировал еще раз и сильно долбанул его по темечку. И еще, и еще. И тут до Гарри стало постепенно доходить, что он вообще-то, Гарри, сообразить, кто загоняет его обратно к школе в обличии ворона, было уже немного проще. А потом заломило спину и грудь, крылья начали дрожать от усталости и напряжения, а ворон все орал и клевался, так что дракон устало сложил крылья и проделал персональную посадочную полосу среди рощицы молодых деревьев на одной из дальних опушек запретного леса. Ворон спикировал за ним с хриплым карканьем, в котором Гарри оценил некоторые весьма характерные интонации. В черном-черном лесу посреди поляны, тоже почти черный, потому что закат уже погас, а небо быстро затянуло тучами, черный-черный дракон бессильно раскинул крылья и обратился в разлохмаченного несчастного мальчишку. Легкий моросящий дождик был так приятен, что Гарри с удовольствием подставил ему лицо. Снейп принял свой вид еще при приземлении, и Гарри аж позавидовал. Получилось эффектно, почти как тогда, когда они впервые увидели обращение МакГонагалл. Голова толком не работала, так что он просто смотрел на злого и усталого Северуса и не знал, что сказать. «Твою ж мать, Поттер! Прости, Лили, совсем сдурел. Твоя Гринджер размечталась о том, чтобы помочь Малфоям заиметь еще одного ребенка. Как можно быть таким идиотом?» «Кушать!» – протянул Гарри, плотоядно глядя на Снейпа так, что тот вздрогнул и тут же зарылся в складки своей мантии. Впрочем, плотоядно Поттер поглядывал на все подряд, но быстро получил в зубы флакон с укрепляющим, едва не проглотив его целиком. Снейп спас ценный фиал, рискуя пальцами. И только потом до Гарри дошел смысл того, о чем шипит дорогой старший братец. Понимание того, что в школу в любом случае придется добираться своим ходом, то есть летом, Гарри опечалило. Снейп же популярно объяснил, что в противном случае есть шанс не выйти отсюда живыми или не совсем целыми. Ну и, конечно, какой он, Гарри, безответственный придурок, и далее по списку. Список был большим. Снейпу, от которого явно тянуло палеными перьями, было, что сказать. Гарри, конечно, обиделся, но, блин, разве поспоришь, если все так и есть, а ты мне чуть все мозги не проклевал, уязвленно заявил он Северусу. А там было что клевать, ядовито поинтересовался тот, настораживаясь и глядя за спину Гарри. За деревьями мелькали какие-то тени, постепенно приближаясь к ним. Оборачивайся и марш в школу. И так, чтобы тебя никто не видел. Я с отводом глаз едва не надорвался, о чем ты только думал, бестолочь. Сам дятел, проворчал Гарри, оборачиваясь и потирая макушку. Ему все еще ужасно хотелось подзакусить, а впереди полет. И он решил хоть в этом себе не отказывать. Перед предводителем стада кентавров Бейном, уже принимавшим грозный вид и готовящимся потрясти копьем, чтобы как следует напугать вторгшихся в его угодья людишек. Исчезли пара молодых деревцев и куст, за которыми он стоял и планировал свой эффектный выход. Исчезли и весело захрустели в пасти некрупного, но вполне внушительного молодого дракона. «Нет, мы, как люди вежливые, больше ничего не скажем, кроме того, что вороная масть вскоре сменилась». И хотя многочисленные родичи, особенно дамы, утешали его тем, что седина облагораживает мужчину, он больше никогда не торопился выходить навстречу волшебникам, а еще стал много думать. Наверное, действительно облагородился. За этой сценой не без иронии наблюдал совершенно незаметный на фоне темной листвы черный теперь уже орел. Палеоморфного у сни побыл всего один флакон. Ну а потом, когда торопливый лошадиный топот затих вдали, а Поттер сживал еще пару кустиков, опустился ему на голову. Дракон вздрогнул, встряхнулся, помотал головой, обиженно шипя, и встал на крыло. В школу удалось вернуться незамеченными, спасибо испортившейся погоде, разогнавшей все парочки. Гулять никому не хотелось, да и любоваться в окно было особо нечем. Ну ладно, было, пара из дракона и орла довольно любопытная, только кто ж об этом знал. Оценив голодный блеск глаз и бурчание живота любимого братика, Снейп, не раздумывая, повернул в сторону кухни, где сдал Гарри Поттера с рук на руки домовикам, предварительно договорившись, чтобы, как только тот утолит голод, его припроводили в башню родного факультета, желательно прямиком в кровать. «Пусть теперь они спасают Поттера, а я сегодня сделал все, что мог», — думал Снейп, стремясь наконец добраться до собственной спальни. Как было глупо надеяться на то, что, когда европейские гости отбудут домой, ему станет спокойнее. Увидев в спальне весьма приятную глазу картину, он только вздохнул. «Ну что опять?» — поинтересовалась Рита, присаживаясь. «Кто на этот раз? Ведь, если мне память не изменяет, сегодня не твое дежурство». «По Поттеру у меня дежурство пожизненное», — вздохнул Северус, призывая к себе старую пузатую бутыль, недавний подарок Малфоя. «Старшего, конечно». Через пару секунд Рита, одетая в его халат, сидела в соседнем кресле. «Я вся внимание», — и он рассказал. Рита внимательно слушала, пока он не закончил, и, немного помолчав, спросила: «Северус, как часто Гарри занимался своей униформой? Как ты это себе представляешь?» Хмыкнул он. Действительно, условия в школе были, мягко говоря, не очень-то подходящими для подросшего дракона. Униформа – живая часть волшебника, его души, характера, сути, если хочешь. Если ей не заниматься, как я поняла, дракон на какое-то время полностью отключил разум самого мальчика. Это опасно. Снейп поморщился. Уж ему ли не знать, нога еще долго будет чувствоваться. Ему только что прямо на ходу пришлось залечивать ожоги, быстро и незаметно, а то еще неизвестно, что Гарри в голову взбредет. Не хватало еще, чтобы мальчишка обвинил себя и устроил что-нибудь. Пубертат, будь он трижды неладен. А Рита продолжала рассказ. Кому, как не ей, было знать, чем чревата униформа для волшебника. Северус даже почувствовал себя учеником, до того много нового узнал. А ты знаешь, каково мне было сохранять разум и тем более память, когда от мозга осталось сгулькин нос? Хотя нет, даже намного меньше. Работа и только работа позволяет поднять униформу ближе к личности так, чтобы она была не частичным ее отражением, а как можно более полным. Знаешь, каково было мне читать, будучи бронзовкой? А я ведь еще и задачки по трансфигурации решала в этом виде. «Рита, я тобой горжусь», — совершенно непритворно произнес Снейп. «Я и подумать не мог, что во владении анимагией еще столько подводных камней. Не поделишься первоисточниками?» «Поделюсь, отчего нет, только завтра. А сейчас марш спать, и не смей приставать, у меня завтра ау», — она зевнула, — «уже сегодня, эх, рабочий день вообще-то, как и у тебя. А что до Гарри, так утро вечера мудренее. Сегодня он уже ничего не натворит, думаю, домовики его так накормят, что просто лень будет, а завтра разберемся. И да, я помню, что обещала поговорить». В это время Гермиона, пролистав тетради Снейпа, начала составлять собственный план, уже в своем блокноте. Она так увлеклась, впрочем, как всегда, что даже не заметила, как гостиная опустела. Когда первая часть плана была готова, ей страшно захотелось поделиться этим планом с Гарри. Он всегда мог подкинуть что-нибудь интересное, потому что смотрел на мир как-то совсем иначе, чем она. Но увидела только пустую гостиную, точнее, не совсем пустую, На соседнем диване устроился Рон, который тоже что-то сосредоточенно рисовал на листке старого пергамента. «Кажется, я засиделась», — Гермиона наколдовала темпус и нахмурилась. «Рон, а Гарри уже ушел спать?» «Нет, я вообще не видел, чтобы он приходил. Что у тебя такого увлекательного?» Гермиона рассказала. «Они еще во время турнира сблизились снова, а особенно после лабиринта. Правда, не настолько близко, как раньше, но тем не менее, Рон Уизли постепенно оказался в курсе проблем мисс Грейнджер, и даже ее разговоров с Малфоем, что, собственно, и сподвигло его на изменение отношения к врагу детства, не то чтобы коренное, но довольно значительное. Они обсудили новый проект Гермионы, Рон решил посмотреть дома и разведать все, что касается данного вопроса, ведь Молли Уизли была единственной многодетной чистокровной волшебницей, она точно должна что-то, да знать. Правда, отношения его с семьей оставались не самыми теплыми, но постепенно тоже входили в колею, по крайней мере, он уже радовался, когда возвращался домой. «Вот где он шатается», — нахмурилась Гермиона, конечно, имея в виду Гарри. «Вроде все позади, что ему опять не имется. Ты за ним ничего странного не замечал?» «Знаешь», — улыбнулся Рон, а потом еле сдержал зевок. «Если у Гарри не будет странностей, это уже будет не Гарри, и это как раз будет странно, но ведет он себя вроде как всегда. Слушай, иди уже спать, мне есть еще, что дописать, ну, о чем мы только что говорили, так что я, наверное, дождусь. Если я вам мешаю, обещаю уйти, как только он придет», — заверил Рон, и Гермиона посмотрела удивленно. «Но братцы тоже еще где-то шарахаются, хочешь разбираться с ними, когда придут? Зуб даю, они заявятся с каким-нибудь сюрпризом, который будут рваться испытать на чем или ком угодно». «Да нет, как ты можешь помешать?» — растерялась Гермиона. «Я просто тоже ему хотела рассказать, знаешь же, у него голова совсем иначе работает, чем моя. Ну и вообще классная же идея, правда?» Рон утвердительно кивнул, и они углубились каждый в свои записи. Домовик перенес Гарри все-таки не в спальню, а в гостиную, и оказался совершенно прав. Его там ждали. Голова с темно-каштановой шевелюрой поднялась, и Гермиона обиженно посмотрела на него. Гарри расплылся в счастливой улыбке. «Гермиона, ты зачем так долго сидишь?» Ему хотелось услышать, что она ждала именно его, но тут увидел, что она не была одна. На соседнем диване развалился бывший лучший друг, которого из-за стоявшего между ними стола сразу было не видно. Теперь он выпрямился и сел, пряча за пазуху кусок исписанного пергамента, то ли письмо, то ли шпаргалка. «А ты что тут делаешь?» — зло прищурился он на Рона. «Тебя ждем». «Ну, дождались». Голос Гарри не предвещал ничего хорошего, и Гермиона разозлилась. После чего последовала выволочка в лучших традициях мисс Грейнджер. И про ответственность, и про баллы, и про то, что шляться неизвестно где перед самыми экзаменами, да еще ночью, самая настоящая глупость, особенно когда для того нет важных и веских причин. Гарри взорвался бы, но, спасибо домовикам, был слишком сыт. Настолько, что, едва ушел Уизли, его глаза начали смыкаться. Подруга, конечно, это заметила, остановившись на полуслове. «Козел ты, Гарри», — заявила она и взлетела по ступенькам в девичью спальню. Гарри только пожал плечами. «А что говорить? И главное, кому?» Он немного полюбовался огнем в камине и побрел спать. Когда он наконец добрался до своей кровати, Рон еще расправлял постель. Гарри снова насупился. «О чем вы говорили с Гермионой?» Приятель подошел к нему и посмотрел прямо в глаза. «Козел ты, Гарри», — с сожалением вздохнул Рон и отправился спать. Гарри потрясенно рассматривал запахнувшийся полог кровати Уизли. В голосе приятеля сквозила такая горечь, такое разочарование, что Гарри даже разозлиться не мог. Что сделал не так-то? Не могли же они видеть, как он дурака валял в виде дракона, а то бы сразу все высказали. Больше в голову ничего не приходило, а стоило ему коснуться головой подушки, как он провалился в глубокий здоровый сон. Этой ночью ему совершенно ничего не снилось. Поговорить с Гарри Ритти Скитер не удалось, она едва успела перехватить Гермиону, а когда они закончили трудный разговор, редактор ежедневного пророка прислал срочное задание, так что Риттиному уже, можно сказать, жениху пришлось поскучать. Хотя как поскучать, через день начались экзамены, то еще развлечение, кто в курсе. Нашим героям стало не до чего больше. Гарри не хотелось ударить в грязь лицом перед подругой, Гермиона надеялась, что она останется лучшей ученицей, а для этого и ей приходилось приложить немало сил. Вундеркинд вундеркиндом, эйдетическая память тоже не слабый бонус, конечно, но она в этом году слишком много времени уделяла вовсе не учебе. Так что подойти к мисс Грингер можно было только с учебным вопросом, и то, если тот был для нее достаточно актуален. Снейп исправно снабжал Гарри успокоительным, естественно, специально модифицированным для него, так что тот мог сосредоточиться на занятиях. Ну в конце концов, когда-то же надо. Последний экзамен, нумерологию, Гермиона сдала первая и решила просто отоспаться. Так что проснулась она уже на следующий день и довольно поздно. Надо сказать, соседки по комнате к ней присоединились, так что утро в спальне четверокурсниц Гриффиндора началось аккурат перед обедом. Разбудила всех Лаванда. Проснувшись, она наколдовала темпус и подскочила, воскликнув: «Мамочки, мы же сейчас на обед опоздаем». Просыпались они на бегу. Молодые организмы уже сигнализировали о пропущенном завтраке, так что действовали девочки быстро. «Наконец-то я все Гарри расскажу», — думала довольная Гермиона, торопясь в большой зал. Вот только Гарри там не оказалось. Гермиона засела в гостиной, обложившись, конечно, нужной литературой, чем тут же привела в священный ужас весь родной факультет. Ей было все равно. Факультет подумал и решил, что картина в общем-то привычная, а Гарри Поттера все не было. Гарри Поттер сразу после последнего экзамена попал в цепкие ручки Риты Скитер, так что в Хогвартсе его не было несколько суток, с полного попустительства его профессоров. Что Снейп, что Флитвик сошлись на том, что, ничего не поделаешь, пора заниматься этим вопросом что одному, что другому было не досуг. Сдать-то детки сдали, а вот проверять. Когда Рита возмутилась было, что дрожайший Северус все перекладывает на нее, тот просто обрисовал ей свои ближайшие перспективы. Практика это еще слава Мерлину. Никто не взорвал и не расплавил котлов, даже худо-бедно что-то похожее сварили. Хотя на каждом курсе по паре кандидатов на пересдачу практики есть, но это уже на осень. А вот эссе. Какому кретину пришла в свое время в голову такая дурь, что длина экзаменационных свитков должна быть не менее 5 футов у старшекурсников и не менее 3 у младших. Какую ахинею они там пишут, Мерлин бы в гробу перевернулся. А мне этот бред мало того, что читать, мне его проверить надо и оценить. Ты слишком серьезно относишься к работе, Северус, промурлыкала Рита. Если ты и так прекрасно знаешь, кто чего заслуживает, то просто возьми и поставь. Зачем себя мучить? Ты вроде не из тех, кто наивно верит в то, что взяться за ум на пару дней достаточно для того, чтобы измениться. Что там может быть такого, в их ответах? Именно это меня и раздражает. Ну так сделай это. Зачем читать всякую галиматью? Она улыбнулась его недоверчивому взгляду и поднялась, чтобы помассировать его шею. От меня одно условие. Гарри я заберу с собой на несколько дней, а вы прикроете. Например, каким-нибудь испытанием зелья или еще чем, дело ваше. Из школы. Снейп неохотно встрепенулся. «Ты с ума сошла? Тогда разбирайтесь с ним сами», — почти пропела она, «а я умываю руки». В ее светлой головке уже начала складываться картина того, что именно ей предстоит с не по годам развитым Поттером, и она сообразила, кого можно к этому подключить, в смысле, на кого переложить, так сказать, практическую часть. Ликбез по половым отношениям был коротким и интенсивным, массажный салон — самым лучшим, причем обе девушки из, так сказать, обслуживающего персонала получили оборотное с волосом мисс Грингер. Спину Риты Скитер Гарри больше не вспоминал, ну почти. Оказалось, что магия прикосновений – целая наука, и такая увлекательная. Как двигаться, как говорить, что говорить, ну и все остальное. После каждого раза ошеломленного и совершенно размякшего Поттера брала на воспитание Рита. Вот тут-то и вскрылось полное непонимание Гарри всей женской природы, хотя, конечно, правильно, откуда бы. Ну да владение словом у мисс Скитер всегда было на высоте, а дар убеждения о, в таком состоянии, в каком находился Гарри, он был совершенно не нужен. Так что после физических встрясок для Гарри следовали встряски, так сказать, церебральные. Особенно в глубоком шоке он был во время одной из них, когда Рита рассказывала ему о том, почему такие умные девушки, как Гермиона Грингер, в юности часто увлекаются слишком взрослыми мужчинами. Да-да, такими, как Северус. Нет, она, Рита, ничего не имеет против. Девочка переболеет, а то, что это именно Снейп, так тут всем очень даже повезло. Потому что он не допустит ничего, что могло бы стать КХМ. Да просто он не педофил, «Гарри, если ты знаешь, что это такое?» А Гермиона хоть и постарше своих сокурсников, но для него остается ребенком, тем более ученицей. Уж кому это знать, как не ей. Дракон внутри Гарри наконец притих и, кажется, даже задумался, и был склонен поверить. Кстати, про него Рита тоже здорово ему объяснила, так что Гарри наконец начал понимать, что с ним происходило, происходит и почему, и даже чего ждать, а самое главное, что с этим делать. Рита еще пригрозила, что если он хоть раз попробует подпалить ее мужчину, Гарри покраснел от того, с каким чувством она это произнесла, то она найдет, куда жучку к Гарри-дракону пролезть и где отгрызть. При одном взгляде на мисс Скитер в этот момент становилось кристально ясно, что ведьм вообще злить не стоит, даже драконом. Жучок тоже зверь опасный. После чего Гарри пошел дальше набираться опыта. Так что в Хогвартс он вернулся уже сильно изменившимся. Все эти дни мисс Скитер обменивалась довольно гневными записками с мистером Снипом, а последний приготовил немало того, что был готов высказать ей тет-а-тет, вот только когда это стало возможным, ничего не пригодилось. В конце концов, в тайном отделе есть чем заняться и не пару дней, а уж если рядом Нагайна, то тем более. Спасибо дорогому учителю и другу. Именно он, Филиус Флитвик, предложил свалить временное отсутствие Гарри Поттера на тайный отдел, точнее, на Нагайну, что нашло полное одобрение его коллеги. Так что мисс Грейнджер, поискавшая своего друга и, конечно, обратившаяся к профессорам, получила вполне исчерпывающий и правдоподобный ответ. Так что оставалось просто ждать, заниматься своими планами, читать подобранную профессорами Снипом и Флитвиком литературу и думать. Мысли все время сворачивали на Гарри Поттера, так что Гермионе даже сердиться на саму себя по этому поводу надоело. А вот на Гарри, не очень. Поттер заявился в предпоследний день и каким-то странным, как будто резко повзрослел. Он так на нее смотрел, то ли испытующе, то ли оценивающе, что Гермионе стало даже немного не по себе, а ее щеки потеплели, словно он знает про нее что-то такое. Это впечатление быстро схлынуло, стоило ей наконец посвятить его в свою новую идею. Конечно, Гарри загорелся, но как-то не так, и ей снова стало обидно. Она вспомнила, как Гарри аж подпрыгивал, когда речь заходила о зельях для снаряжения игрушечных пулек, о мантиях-невредимках и так далее. А тут наконец что-то серьезное, настоящее. Или дело в том, что это не он сам придумал. Карие глаза нехорошо сощурились. От новой ссоры ее удержало только то, что они уже опаздывали на обед, а после него Гарри словно испарился. Хотя где его искать, кроме как в подземельях? Да, она уже идет именно туда. Вот только зачем? Чтобы все-таки поругаться? Сбежал, значит, вовсе не хочет с ней разговаривать? Ну так и не надо. Гермиона фыркнула, развернулась на каблуках на 180 и пошла вверх по лестнице на второй этаж. Да, Гарри действительно был в подземельях, в лаборатории Снипа, точнее, в его хранилище. Там он совершенно нагло стырил у брата основу для оборотного, антидота и еще кое-что. Да, волос, конечно. Правда, его он ухитрился найти только в умывальне. Гермиона прогулялась по открытой галерее, постояла, подставляя лицо солнышку и теплому ветерку, но успокоиться так и не смогла. Мысли о Гарри не шли из головы и даже заняться делом не хотелось. В таком настроении она отправилась собирать вещи. Встретить в коридоре по пути в родную башню профессора Снипа было странно, но она радостно улыбнулась. Все-таки что-то хорошее с ней сегодня произошло, но тут профессор повел себя более чем странно. Взмахнул рукой с палочкой, как будто накладывал заклинание на воздух, схватил ее в охапку и затолкнул в пустой класс. Она и пискнуть не успела, а потом быстро и жадно прижался сухими горячими губами к ее губам. От неожиданности она даже не подумала сопротивляться, а потом поцелуй был потрясающим. Когда он закончился, из Гермионы словно выпустили весь воздух, а с ней под ним движением палочки запер дверь. «Профессор», — пискнула Гермиона. «Да», — спросил он ее неожиданно охрипшим голосом. «Мамочки, как он на меня смотрит? Ну как же Рита? Как, Гарри? Так нельзя, это неправильно, нет, мисс Грейнджер», он наперся руками на стену по обе стороны от ее лица. «Ты же этого хотела?» «Нет», прошептала Гермиона, глядя прямо в его глаза. «Нет, простите». Она зажмурилась, ей не хотелось видеть, потому что, «Вы же не такой, профессор, так нельзя, это неправильно», бормотала она сквозь слезы, не открывая глаз, чувствуя, как тот наконец отстранился. «А так правильно», спросил он почему-то голосом Гарри и, едва она распахнула изумленные глаза, снова ее поцеловал. Гарри. И она не могла не ответить, робко, неумело, но он понял, и она снова едва не задохнулась от его горячих губ. Нет, от своих внезапно нахлынувших чувств. Остановиться ей помогло только чудо, то есть собственный характер. «Гарри Джеймс Поттер!» — крикнула она, отпихивая его от себя. «Ты-ты! А как же наша дружба?» Гарри смотрел, улыбаясь. Давно она не видела его таким счастливым, даже после турнира все было совсем по-другому. «Зачем ты это сделал? Как ты посмел? Почему?» Она снова была готова заплакать, а сердце колотилось, как сумасшедшие. «Потому что дурак!» — честно признался он и протянул ей свою палочку. «Казни, как хочешь».